сожалению. Даша. Относится к Голландии. Кстати, ощущение от Голландии. Когда первый раз приезжаешь в Голландию, ты, у тебя душа радуется. Это, во-первых, поля цветов, чистота, порядок. Первое ощущение. Когда ты едешь на машине, впереди тебя идут легковые, сзади легковые, и на каждом автомобиле по 2-3 велосипеда. Ты сначала задумываешься, для чего? Туристы, что ли, тут или что-то такое непонятно. Оказывается, по законам голландским, ни один автомобиль иногородний не имеет права заезжать внутрь города. Он может вставать только до города, до периметра, и там охраняемые бесплатные стоянки за счет муниципалитета, бесплатные охраняемые стояночки, ставишь свою машинку, снял велосипедик и по городу поехал на велосипеде. Экология. Экология. А это прекрасно. Но то, что касательно нашей с вами темы, там совершенное безобразие. У меня была приватная беседа с королевой Беатрис. Кстати, русский откровенно. Она очень любит наше государство, представителей, граждан России. И они системно выделяют гранты. У нас завтра с вами с утра будет занятие по грантам. Я вас научу, как получать хорошие деньги на нашу с вами деятельность дополнительную, иметь вторую заработную плату. Это завтра, с утра. Ну вот, и я получал когда-то такие гранты, получал немалые гранты. И мы собрались в посольстве Голландии в Москве. И приехала королева Беатрис. И была встреча официальная этой королевы с нами, кто получал эти гранты. Говорили о том 5-10, но я набрался наглости, а благо королева была недалеко, было все слышно и видно, вот она прям буквально сидела. И я набрался наглости и ее спросил напрямую, говорю: глубокоуважаемая королева, вот скажите, пожалуйста, вот у вас суперцивилизованный мир, и это все знают, развитые государства, но почему вы 35 лет назад пошли на такой катастрофический шаг, разрешили, легализовали на своей территории марихуану? Вы знаете, как будто ждала мой вопрос. Видимо, я не первый, наверное, не последний, задаю такой наглый вопрос королеве. Она говорит: глубоко уважаемый профессор, мы 35 лет назад думали, что слабым наркотиком, как она и выразилась, вышибем сильный наркотик с нашей территории. И говорю: а что? Говорит: а в результате, говорит, получилось слабый плюс сильный. Сильный плюс слабый. То есть героин они хотели выбить марихуаной, а получилось героин плюс марихуана. Так это же азбучные вещи. Никогда наркотиком наркотик не выбьет. Это просто безграмотные люди. Ну вот они попали в эту ситуацию. Я говорю: ну что дальше вы думаете делать? Она говорит: а вы нам помогите. У вас же есть ваши люди, а у нас там действительно есть наши люди. Помогите нам, дайте свои рекомендации. Мы сразу же дали такие рекомендации. Это было 1,5 года назад. Я сейчас вижу только одно, что подвижки есть. Но не системные, не тотальные подвижки на территории этого государства. Красные фонари стали уничтожаться, вот это уже интересно. А красные фонари, они связаны с нашей темой напрямую. Они просто связаны. Но вот в отношении марихуаны пока еще вся система продолжается. Туризм вовсю работает, наркотуризм, эти все наркошопы работают, все. И наши там ребятушки, приезжающие с нашей территории, там на века и остаются, на это. В этой земле. К сожалению. Вот это так. Брать нечего. Совершенно нечего. Бессмыслица. Следующее. Мы затянулись. Китайская модель. Китайская. Двоеточие. По этому пути идут Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Индонезия можно. Не полностью модель, но все-таки частично есть. Таиланд. Ну и где-то какие-то аспекты есть в Южной Корее и в Японии. Но не все. Японцы взяли американцев много, и вот в Китае что-то они там. И хватит. И достаточно. Да. Есть и другие, конечно, страны, но основные. Можно Индию туда где-то частично причислить, хотя в Индии там другие есть вариации. Здесь мы с вами по табачищу делаем минус. Я уже сказал об этом. По алкоголю плюс, по нелегальным наркотикам плюс. Пока здесь держится плюс. Лет 7-8 назад, когда вот сейчас по интернету, везде ходят лекции, там трезвые и нерымые, еще там какие-то лекции, там я называл, что Китай абсолютно трезв. Это действительно так и было 10 лет назад. Когда мы в 2000 году на переломе эпох в Пекине проводили большую конференцию под эгидой Всемирной организации здравоохранения, и китайское правительство нам торжественно обещало, что к 2000 текущему году они решат табачную проблему. И знаете, что они сделали? Они практически запретили всю рекламу, всю абсолютно, косвенную тоже всю запретили. Они ввели в школах предмет антитабачный, вплоть до аспирантуры. До аспирантуры изучает эту тему. Это все прекрасно. Еще разные были вещи у них. Поставка этой гадости из-за рубежа они полностью прекратили, только свое производство оставили. Но несмотря ни на что из перечисленного, у них тема чуть-чуть улучшилась. Я уже говорил, северо-центральная часть. А юг до сегодняшнего дня весь прокурен напрочь. Просто весь. Там американские монополии работают, продолжают работать в этой области, американской мафии, не только американской, а вообще табачной мафии. Поэтому вот мы тоже честные здесь ставим минус, там им еще работать и работать. По алкоголю. Да, есть отрицательные тенденции. Почему они произошли? Несколько лет назад, точнее, в начале этого десятилетия Соединенные Штаты Америки отказались поставлять на свою территорию вина Юга Европы. Полностью отказались поставлять. Это не связано с какой-то там глобальной политикой, это связано с простыми вещами, они хотят просто поддержать своего производителя. Вот и все. Своего производителя американского. И отказались от вин с Европы. А что делать этим бедным виноделам? Европейским. Конечно, они стали искать рынки сбыта. Что-то они нашли у нас, там, сям. Но они пошли и пошли на территорию Китая. И где-то смогли. Что-то смогли сделать. Потому что было 50 грамм 10 лет назад. Представьте себе. 50 грамм. А сегодня 2 литра. Это кое-что. По позициям социологическим это низкое потребление, да? Низкое потребление алкогольных изделий. Но тенденции плохие. Тенденции отрицательные. Если эти процессы пойдут дальше, то это для китайского общества будет серьезной катастрофой, серьезной проблемой. Но пока мы люди честные, поэтому ставим в сравнении с другими, здесь все-таки плюс. Сухого закона нет. У них не было этого сухого закона. Сумасшедшие были и раньше, но их было меньше, чем сумасшедших. Сегодня побольше, но они и не есть. По нелегальным наркотикам. Закон очень жесткий. Одна доза героина 8 лет, 2 дозы героина смертная казнь. Там нет условных, безусловных понятий, там нет понятий предупреждения, там нет понятий этого прочего. Причем это исполняется публично, показывается по всем каналам центрального телевидения Китая. И публично производится на стадионах. Но там нет такого понятия, думаете, что террор какой-то. Взяли, поймали, поставили стенку, расстреляли. Ничего подобного. Идет следствие, идет все, доказывают все, есть свидетели. Затем судебный процесс, потом выносится решение, а уже потом исполнение этого решения. Исполнение этого решения производится на больших стадионах. А у них стадионы, не как у нас с вами стадиончики, до 200 тысяч жителей вместимость. Город, полвашего города почти, да, практически, можете представить. И еще плюс прямая трансляция на весь Китай. Нам с вами, не дай бог это показать. Я видел это только в других странах. Я видел в той же Малайзии был и видел, как это делается. Мне присылали мои коллеги-специалисты ролики, там, чтобы мы когда-то все это смотрели. А сейчас, да, а нам не показывают, а мы даже этого не знаем. Мы даже этого не представляем. Но китайцы молодцы. Есть такое понятие, как наркотическая пирамида. Вот на этой макушке находятся организаторы всего этого процесса наркотического. Здесь вот крупные оптовики, очень богатые люди. Здесь средние оптовики. А здесь вообще мелочевка, которая по 2-3 дозы там по 5 распространяет по территории. Так будет. Китайцы, пока не выяснят вот этих подлецов, они этих не уничтожают, хотя их приговаривают, может быть, и раньше. Но они выясняют всю эту цепочку, всю эту пирамиду, пока этих нет. Выясняют и расстреливают всех. Лет 15-10 назад они расстреливали это количество уничтоженных подлецов, доходило до 1500 в год. Сегодня они расстреливают 50 человек в год. Ну а что такое 50 человек на полутора почти миллиарда Китая? Да ничего. Ну вот 50 расстреляли, но спасли великую империю, великое государство. А у нас вот почему-то иначе это происходит. Я не знаю почему. Вот этих вот подлецов мы часто видим на экранах центральных телевизионных экранах.